Глава первая. Вкус свободы. Я стояла на балкончике у ректорского кабинета и с тоской смотрела вниз на Элинну, которая ободряюще помахала мне рукой. Именно староста притащила меня к ненавистной лестнице, сказав, что Амир велел прийти. Когда я вернулась в комнату после разговора с Эдди, девушки потребовали объяснить, откуда взялись ожоги на моей спине. Я поведала им всю историю. Мелинда только ахала и говорила, что она бы ни в жизнь на такое не решилась. Элинна, напротив, заявила, что я полная дура и имела все шансы отправиться к духам прямо из своей любимой аристократической академии. Добавила, что придется за мной следить, иначе буду и дальше влипать в подобные ситуации. Игры в молчанку, однако, прекратились. Староста вновь фыркала на меня и язвила, а я втайне радовалась, что все стало как прежде. Теперь, стоя у столь хорошо знакомой двери, я себя чувствовала далеко не лучшим образом. Ох, не к добру меня вызвали. Зря только надеялась, что выходка сойдет нам с рук, а Амир удовлетворится результатом и все простит. Он просто дождался подходящего момента и вызвал нас обоих. Эдди уже был в кабинете, а мне приходилось ожидать своей очереди. Пальцы нервно сжали перила. Когда позади отворилась дверь, Эдвар подошел ко мне и обнял за плечи. «Ну, Лето, твой черед, он ждет». «Что он тебе сделал? Кричал? Пытался задушить?» «Нет, он снял меня с должности заместителя по учебной части. Теперь я рядовой преподаватель с кучей дополнительных занятий». «О, мне очень жаль, что тебя понизили». «Да ладно, я правда виноват. Удачи тебе. Пойду, пожалуй. Мне выдали столько заданий, что ближайший год я буду занят. До встречи». «Всего хорошего, Эдди». Я проводила мужчину взглядом, оттягивая неприятный момент, а потом повернулась к двери. «Как же я не хочу туда входить!» Протянув руку, постучала, все еще надеясь, что мне велят отправляться куда подальше. Надежды не оправдались, а приглашение войти прозвучало как приговор. «Добрый день, Виолетта!» «Добрый день», — ответила, не поднимая головы. «Присаживайся». «Спасибо». Я прошла к дивану, села и уставилась на сложенные на коленях руки. «Ну?» — прозвучал насмешливый голос Амира. «Что?» Я подняла голову и столкнулась с внимательным взглядом зеленых глаз. И вдруг подумалось, как хорошо, что кровная защита не оставляет побочных эффектов, вроде медленного угасания. И теперь ректор выглядит таким же энергичным и полным сил, как раньше. А еще показалось, что его отношение ко мне тоже переменилось, стало почти таким, как прежде, до происшествия с Элизабет. Он снова подшучивал надо мной. «Ну где же слова «простите, ректор Сенсаро, я больше так не буду»?» «Ректор Сенсаро», я замялась, размышляя, как лучше продолжить. «Не слишком обнадеживающее начало». «Я не уверена». «В чем?» Я замолчала, подбирая слова. «Не уверена, что больше не будешь, я правильно понял?» «Ну, в целом...» «Виолетта, не припомню, чтобы раньше из тебя слова приходилось клещами тянуть». «Ректор Сенсаро, я правда очень сожалею, что все так получилось. Однако, как я могу давать какие-то обещания, если не уверена, что исполню их?» «Потому и хочу, чтобы ты пообещала, Виолетта, не соваться куда не следует». «Могу пообещать, что постараюсь всесторонне взвешивать свои решения, прежде чем предпринимать активные действия», — проговорила я, тщательно подбирая слова. «Постараешься?» «Да». Ректор побарабанил пальцами по столу, а я опустила взгляд на ковер, изучая замысловатый рисунок и пытаясь понять, что он означает. «Ладно, Лето, хорошо, старайся. До игр осталась неделя, ну а потом, как мы и договаривались, я верну тебя родителям». В сердце что-то неприятно кольнуло. «Не терпится избавиться от меня?» спросила и тут же прикусила язык, но слишком поздно. Брови Амира насмешливо изогнулись, и ректор ответил. «Уговор дороже денег. К тому же, по моему искреннему убеждению, они единственные люди, которым удавалось справляться с тобой все эти годы. Твои способности пугают меня, Летта. Ты сговорилась с Эдди за моей спиной. Я не уверен, что моих сил хватит вытаскивать тебя изо всех переделок, в которые ты будешь попадать». «А с чего вы решили, что я буду в них попадать?» Я возмущенно взглянула на серьезного ректора, в глазах которого плясали смешинки. «Обычно люди, которые ощутили вкус свободы, пускаются во все тяжкие и непременно попадают в переделки». «О какой свободе вы говорите?» «Я говорю о том, что в Академии Аристократии видел перед собой благовоспитанную девушку, которая, прежде чем занять свое место, смахивала с него платочком пылинки, разговаривала исключительно благопристойными фразами, поучала всех вокруг и всячески берегла образ настоящей леди. А теперь ты, сломя голову, кидаешься во всевозможные авантюры, а скоро с твоей способностью влиять на людей начнешь тянуть за собой друзей и перевернешь все в моей академии с ног на голову. Виолетта, ты даже разговаривать стала иначе. Ты теперь дерзишь при каждом удобном случае и просто повергаешь меня в ужас». «И отчего такое чувство, что надо мной смеются? Вот опять я начинала злиться. Усомниться во мне подобным образом и выставлять непонятно кем? У меня есть голова на плечах, и я вполне могу себя контролировать». «А самое печальное, тебе нравятся эти авантюры, и ты ничего не боишься», — подвел итог Амир, будто ставя жирную точку в приговоре моему здравомыслию. «Вы не правы», — мягко возразила я, не желая признавать его правоту. «Я очень испугалась в кабинете Анделина, но думала, что вы непременно что-нибудь придумаете». «Я не прочь придумывать, как вытаскивать тебя из возможных неприятностей, но пускай лучше эти фантазии не пересекаются с реальностью и остаются лишь в моем воображении. В реальности вполне хватает Академии с ее студентами». «Для тебя же сейчас нет ничего увлекательней приключений, не так ли? Это наводит на мысли, что пора вернуть тебя родителям. Иначе именно меня обвинят в том, что я развратил самую совершенную молодую леди в королевстве Амадин». «Ну уж, знаете ли, я сама отвечаю за свои поступки, и у них всегда есть мотивы. Это не блажь и не жажда приключений. Я взрослый человек, а не маленькая девочка. С чего вы думаете, будто мне нужен присмотр родителей? Не собираюсь больше слушать ничьих нравоучений. Не желаю заучивать наизусть дурацкие стихи, посещать смертельно скучные вечера с этими манерными куклами, а еще позволять запирать себя в комнате, потому что где-то оступилась и показала себя с дурной стороны. Насколько я помню, именно вы раньше упрекали меня в черствости, а теперь недовольны излишней эмоциональностью? Скорее, порывистостью. Так ли необходимо бросаться из крайности в крайность? Я не бросаюсь». Мне кажется, я даже раскраснелась от гнева. Амир же сцепил пальцы, положил на них подбородок и задумчиво меня разглядывал. Смутившись, расправила складки на платье и с особым вниманием принялась изучать дверцы шкафа. Кажется, он в чем-то прав. Куда исчезла моя сдержанность? Неужели испарилась, едва меня перестали поучать насчет каждого шага, взгляда или вздоха? «Ну, а как ты видишь свою дальнейшую жизнь?» Негромко и, кажется, теперь уже серьезно спросил Амир. Я, честно, не могла ему ответить. Раньше точно знала, какой будет моя жизнь. Полагала, что живу правильно, внушала себе, что довольна всем. Может, действительно ощутила себя свободной теперь, когда меня не сдерживал груз условностей. Я ведь и домой уже не слишком стремилась вернуться. Только сама не знала, как быть дальше. С родителями точно собиралась встретиться, а вот потом с этим я пока не определилась. Я приму решение после состязаний и встречи с родителями. Как хочешь, Виолетта. Ты ведь взрослый человек, а не маленькая девочка. Решай сама. И снова он улыбался, а я неловко поерзала на диване. Я пойду? Сначала вот это возьми. Амир протянул мне лист бумаги. Я подошла и с опаской взяла его. «Список отработок?» «Да, на ближайший месяц». «Как вы снисходительны ко мне! Эдди на год вперед расписали!» «Не могу же я быть столь жесток по отношению к хрупкой девушке! Теперь иди, Летта!» Я вздохнула, пробежав глазами перечень заданий. «Если на месяц, значит, он не планирует прогонять меня из Академии сразу после окончания игр. Я даже улыбнулась». «Попалось что-то интересное?» Амир с любопытством посмотрел на листок. Я пожала плечами и одарила ректора улыбкой. «Скажите, что теперь будет с куратором Вальенте? Зор его вычислит, и что тогда?» «Не думаю. Я старательно замел следы». «А как?» «Я установил на столе разрывной анималит. В случае нашего благополучного ухода он должен был сработать и стереть следы. Зор не сможет узнать наверняка, кто проник в кабинет». «Но он ведь заподозрит куратора. У вас был допуск в ректорский кабинет и в академию». «Не заподозрит». «Почему?» «Дня через три куратор тихо умрет в своей постели от сердечного приступа». «Но как? Я думала, он пропадет без следа или исчезнет в результате несчастного случая». «Нет», — покачал головой Амир. «Исчезновение наводит на подозрение». «А вы умеете притворяться мертвым? Думаете, никто не определит, что вы живы?» «Нет, Летта, этого я не умею. Не настолько хорошо, чтобы обмануть целителей». «Но как тогда?» «Какая ты любопытная. А вы не можете сказать?» «Могу». «Так расскажите», — не отступалась я. Амир рассмеялся, а потом откинулся в кресле и произнес. «Амир Вальенте — мой дальний родственник. Он вел в последние годы очень замкнутый образ жизни. Ни с кем не общался, жил в своем доме недалеко от Арильских гор. Это днях в четырех от столицы. Я навещал его иногда. Наверное, я был единственным, кто не забыл про Амира, когда он стал слишком стар и немощен. Он был рад этим встречам, хотя старость изменила его, у него появились странные причуды. Старик сделался настоящим затворником, разогнал всех слуг, искренне считал, что они его обворовывают. Я поставил своего человека незаметно приглядывать за ним. Этот человек и сообщил о смерти Амира. В тот день я как раз приехал навестить старика, все так совпало. Впрочем, оно и к лучшему. Именно тогда мне пришла в голову идея воспользоваться личиной Амира Вальенте». Я широко раскрыла глаза, с испугом глядя на ректора. «А чего ты так пугаешься, Виолетта? Для этого не нужно делать что-либо с телом покойного. Просто составить обычный иллюзорный эликсир. Ну, может быть, кинуть в него пару волосинок». «Ох!» Я передернула плечами, а Амир только хмыкнул. «Я поместил тело в склеп и наложил на него чары сегрегации, чтобы все оставалось в том же виде, как и в момент смерти. Теперь, если мы перенесем его в дом, где якобы жил куратор Вальенте, и снимем заклинание, то при проверке, которую обычно проводят целители, выяснится, что старик умер от сердечного приступа несколько часов назад». «Как вы ловко придумали! А как Вальенте оказался во дворце?» «Никто не удивился, что он вдруг вернулся к работе, хотя, по вашим словам, был затворником?» «Его позвал на работу один из дворцовых наставников. Они были друзьями в юности, а потом Вальенте неожиданно написал старому приятелю письмо. Ему вдруг захотелось поработать преподавателем, а маг он был опытный, так что...» «А зачем вам нужно было во дворец?» Амир усмехнулся. «Сколько вопросов, Летта! Может, хватит откровений на сегодня? У тебя впереди очень много дел». Я вздохнула, поняла, что ничего мне больше не расскажут, положила список в карман и, попрощавшись, вышла из кабинета. «Это наши последние тренировки». Согласно правилам состязаний, на поле могут отправиться только 10 человек, 5 участников и те, кто в случае удаления кого-то из них с поля, могут заменить его. Все вы хороши в той области, в которой наиболее полно раскрываются ваши способности, и я выбрала 5 лучших, достойных отстаивать честь Виерской академии. Я обвела взглядом молчаливых студентов, все ждали продолжения. Итак, основной состав. Арктур, сила и выносливость. Тебе на замену пойдет Анжин. Давид, магические формулы. Твоя замена — это Теннис. Линда, контроль над эмоциями. Стес подменит тебя в случае непредвиденной ситуации. Энтони, скорость реакции. Тебе нужно будет подойти к ректору Сансара после занятия. Он собирался дать дополнительную информацию. Истер, ты пойдешь вместе с ним. За генерирование защиты отвечает Чати. Твоя замена Эниса. На этом все, теперь можете идти отдыхать, набираться сил перед завтрашними соревнованиями. Вечером для всех общий сбор в библиотеке. Студенты взяли свои вещи с лавок и потянулись к выходу. Я тоже подхватила сумку, но стоило развернуться к дверям, как дорогу мне заступил Истер. «Малышка, постой». «Ист». «Нет, дай мне сказать. Ты не определила меня в первый состав ни по выносливости, ни по реакции?» «Я планировала поставить тебя на реакцию, поскольку по силе ты уступаешь Арктуру. Но ректор Сансарро утвердил Энтони, когда я согласовывала с ним список кандидатур. Ему виднее, ты сам понимаешь». «Значит, я замена. Отлично». Истер сжал губы, а потом отвернулся и вышел из зала, громко хлопнув дверью. Линда бросилась следом, а я дождалась, пока все покинут тренировочную, и только тогда отправилась к себе. «Летта, правда, что Иста не взяли в основной состав?» — спросила Элинна. «Тебе Дин рассказал?» «Ага. Ист сам не свой, злится. Дин его успокаивает. Я здесь совершенно ни при чем». В ходе испытаний на последних тренировках Энтони опережал Истера на несколько секунд. В итоге Амир выбрал его. Амиру виднее, а Ист позлится и перестанет. «Думаешь, на меня злится?» «На весь мир он зол!» Элинна махнула рукой. «Пошли на ужин. Со всеми этими состязаниями у половины студентов аппетит пропал». «Зато у тебя увеличился». Я указала рукой на пару булочек, которые староста принесла в комнату после обеда. «У меня всегда так, когда я переживаю. Эй, Мел, хватит зубрить, ты уже одна из лучших в своей группе. Для кого стараешься?» «Не для кого», — ответила Мелинда, но вспыхнувший на щеках румянец вызвал у меня некоторые подозрения. «Так-так, кажется, я что-то упустила из виду, а Элька, как всегда, в курсе. Пошли, хорош уже учиться». Глава вторая. Последствия. Когда мы устроились за своим любимым столиком, который занимали уже впятером, Дин теперь сидел рядом с Истером напротив Элинны, парней еще не было. Я окинула столовую взглядом, полагая, что Ист вполне мог сильно обидеться и выбрать другое место. Посмотрев вправо, обнаружила Линду с подругами. Девушка хмуро ковыряла вилкой в тарелке. Наверное, ее попытка утешить Истера не увенчалась успехом. Впрочем, мне и самой кусок в горло не лез. «Летка, что не ешь? Завтра силы всем понадобятся!» — окликнула меня староста. «Не знаю». «Боишься?» — спросила Мелинда. «Нет, это участникам сейчас страшно, а я просто наблюдатель, только нервничаю немного». «Привет!» К столику подошла однокурсница Мелинды и протянула той небольшой сверток. «Опять в доставке перепутали. Это тебе из дома прислали, а мне вручили». «Спасибо, Мелисса». «Не за что. Вечно они наши имена путают». «Что там?» — с любопытством спросила староста, когда Мелинда развязала тонкую бечевку. «Капли». «Какие капли?» «Тетка делает. Эти вот, если голова вдруг заболит. Эти успокаивают, когда сильно нервничаешь. Вот снадобье для сна крепкого. Здесь еще для памяти и бодрости». «Ну-ка, дай те для памяти посмотреть. Правда помогают?» Элинна протянула руку. «А то, на травах настоены. Вот, Виолетта, тебе как раз пригодятся, чтобы волнение унять». Мелинда подала мне темно-зеленый пузырек. «Накапай в чай капель 5, не больше. Уж больно они горькие». «Спасибо, Мелинда». Я взяла протянутый флакон и оглядела его с опаской. «Но я не слишком доверяю народным средствам». «Ну и зря. Саина хорошие капли готовит. Плохо, что горькие». Я открыла крышечку и понюхала. Пахло травами. «Что-то парней нет», — протянула староста, поглядывая по сторонам. «О, Селена, привет!» Линна замахала рукой, и я увидела проходящую неподалеку Селену с подносом в руках. Она замедлила шаг, а потом остановилась в нерешительности. «Привет. Садись к нам!» «Я бы с радостью, но меня там ждут». Селена кивнула головой в сторону другого столика. «Да, ну ладно, но с нами интересней». Девушка улыбнулась и пошла дальше. «Летка, а вы с Селеной не ладили, пока у аристократов учились?» «Ладили, только потом разошлись, когда наши мнения не совпали насчет одного из преподавателей». «О, интересно, расскажи». «Привет, девчонки!» Радостный Дин внезапно возник у столика и занял место рядом с Элинной. «Привет!» — заулыбалась староста. «Что веселый такой?» «А чего грустить?» — раздался позади меня голос Истера. «Сладкое, как настроение?» «А, хорошо». Я обернулась к сияющему парню, который разглядывал меня с чересчур веселым выражением лица, а в глазах так и плескался азарт. Истер вдруг устроился на скамье рядом и обнял меня за плечи, притягивая к себе. На меня повеяло слабым запахом алкоголя. «Ты пил, Ист! Завтра ведь игры!» «Да мы с Дином по паре стаканчиков пропустили», — отмахнулся парень. «Откуда у вас вино?» — строго вопросила староста, недовольно поглядывая на Дина. «Чтоб горло промочить, отчитываться нужно. Здесь же не казармы, а академия. Или ты, Элька, нянькой заделалась?» Ист дернул девушку за рыжую прядь. Элинна обиженно насупилась, а я попыталась снять с плеча тяжелую руку, ощущая себя крайне неловко. Одно дело, когда он проявлял знаки внимания наедине во время тренировок, и совсем другое, если делал это прилюдно в столовой, где в это время ужинали и преподаватели. «Ист, отпусти!» «Что ты так нервничаешь, малышка? Не можешь утешить немного?» «Тебя Линда не утешила?» «Она пыталась, но ты ведь лучше». У меня даже щеки покраснели от такого сомнительного комплимента. «Ист, убери руку!» «Конфетка, у тебя сердце каменное», — проговорил парень, прижимая меня еще теснее. «Если верить куратору Вальенте, вместо сердца у меня аморил, так что ты недалек от истины. Отпусти сейчас же!» «Отпустил», — заявил Истер, выпуская из захвата мое плечо, но совершенно неожиданно ухватил меня за талию и перетащил к себе на колени. Я задохнулась на миг от возмущения, а Истер положил руки на стол, поймав меня в капкан. «Все, не держу. Эй, Дин, передай мне стакан с водой. Что-то после вина пить охота». Как ни в чем не бывало, обратился он к другу. «Истер!» — зашипела я, поймав взгляды нескольких студентов. «Убери руки немедленно, а то пожалеешь!» Ист будто не слышал, не спеша потягивая воду из стакана. «Малышка, а что ты пьешь? Сок?» Он потянулся к моему стакану. «У меня же внутри все кипело от бешенства. Если начну сейчас кричать, вырываться и колотить Истера, все вокруг просто взорвутся от смеха. Еще и поспорят друг с другом, укротит ли противный Виер за знайку-аристократку». Я кинула взгляд в сторону преподавателей, но те на нас не смотрели, занятые ужином и разговорами о предстоящих состязаниях. Может, привлечь их внимание? Одной с пьяным Истом явно не совладать, особенно если он решит меня не отпускать. «Ист, кончай дурачиться!» — велела Элинна, ударив Истера по руке. «А не хочу!» — нагло заявил тот, отставил мой стакан и снова дернул старосту за волосы. Я вдруг заметила зеленую бутылочку на столе. Кажется, кому-то здесь не помешает успокоиться. Незаметно схватив пузырек, отлила немного в сок. «Пей теперь. Надеюсь, эти капли достаточно горькие». Ист, который как раз закончил дразнить Элинну, снова потянулся за стаканом и сделал большой глоток. В следующий миг он скривился, а потом вдруг лицо его посерело, глаза закатились, и он свалился со скамьи, утянув меня за собой. «Ист!» Я распласталась поверх парня, в испуге заглядывая ему в лицо. Его тело вдруг забилось в конвульсиях, а на губах выступила пена. «Истар!» — заорал подскочивший со скамьи Дин. «Помогите!» — закричала Элинна. А в следующий миг меня резко дернули наверх, поставив на ноги, а рядом с Истом опустился Амир и провел над его лицом ладонью, отчего оно будто окаменело, а сам парень вытянулся в струнку и замер. «Эдди, Дин, несите его в лазарет, живо!» Мужчины подхватили Истара с двух сторон и помчались на выход. Амир же развернулся ко мне. «Твоя работа! Что ты сделала?» Я непонимающе глядела на него, все еще не придя в себя после шока. «Элинна, что она сделала?» «Я не видела». «Я капли в сок добавила», — прошептала я. «Элинна, возьми стакан, идите за мной». Амир быстро устремился к двери, а мы кинулись вдогонку, едва поспевая за его стремительным шагом. До лазарета добрались в рекордное время. Истара уже уложили на кушетку, а рядом сидела Диана. «Что с ним?» — спросил Амир. «Не могу понять. Ты его подверг заклинанию заморозки?» «Да, единственное, что мог сделать в тот момент. У тебя минуты три на диагностику. Дольше держать его в таком состоянии нельзя. Элинна, стакан!» Эля протянула ректору стакан, а он начертил на нем какую-то неизвестную формулу, символы которой вдруг замерцали разными цветами. «В составе травы», — обратился к Диане Амир, указывая той на знаки. «Травяной успокаивающий настой. Сочетание этих трав в целом безопасно, но среди них есть лепрокоз, слабоядовитое растение. Что-то из выпитого Истаром усилило эффект от ядовитых составляющих. Это привело к отравлению. Девушки, что он еще пил сегодня?» «Вино», — тут же ответила Элинна. Я же промолчала, не в силах отвести взгляд от неподвижного парня. «Какое?» «Дин, какое вино вы пили?» «Не знаю, Ист притащил бутылку, мы и распили на пару. Опьянели немного, только и всего». «Этот знак странно мерцает», — сказал вдруг Амир, очерчивая один из символов, хотя я не видела абсолютно ничего ни в самих знаках, ни в их мерцании. «Возможно, реакция от смеси настоя с соком. Сейчас нет времени проводить детальный анализ. Отравление слишком сильное, к тому же в крови алкоголь, а это еще хуже. Он может снизить эффективность противоядия. Мне придется действовать наугад, но результат плохо предсказуем». «Насколько плохо?» — не выдержала я. Диана не ответила, опуская глаза. Тут дверь в лазарет вновь распахнулась, и в комнату ворвалась Линда. «Что с ним?» Девушка бросилась к Истару, но Эдди перехватил ее на полпути, а Амир коротко велел выйти всем, кроме меня. Эдди передал упирающуюся Линду Дину и закрыл дверь. «Диана, действуй, осталось меньше минуты». Целительница бросилась к шкафу и вытащила из него шприц, жестяную коробку и ампулу с зеленым раствором. «Открой ему рот, Амир». Ректор быстро исполнил просьбу, а я вдруг отчетливо вспомнила тот момент, когда сама помогала целительнице лечить ректора. Насыпав на язык Иста коричневый порошок, Диана набрала в шприц лекарство и сделала укол. «Без магии иди», — уточнил Эдвар. «Боюсь, ускорение процесса ему навредит. Здесь не все так просто. Нужно обезопасить яд, а потом вывести из организма. Надеюсь, он не успел вступить в реакцию с клетками». «Снимаю заклинание!» Амир склонился к Истару и вновь провел над его лицом ладонью. В следующий миг парень опять затрясся, потом вдруг согнулся пополам и вновь упал на кушетку, лишившись сознания. «Выживет?» — спросил ректор. «Ждать нужно, я пока не могу сказать». «Как долго ждать?» «Сутки». «Но почему?» — я не выдержала и схватила Диану за руку. «Как мог обычный успокаивающий настой подействовать подобным образом?» «Состав его не самый обычный, Виолетта. Желательно такие вещи ни с чем не смешивать. Но я правда не хотела, я даже не думала». «Всем известно, Виолетта, что порой ты не затрудняешь себя размышлениями о последствиях своих поступков», — сказал Амир резко. «Я не специально!» — крикнула я, а Эдди ухватил меня за руку. «Успокойся, пойдем, сейчас мы ему ничем не поможем». «Амир!» Я рванулась к отвернувшемуся ректору, а Эдди дернул меня обратно, прошипев на ухо. «Не трогай его сейчас». «Я не хотела навредить. Я пыталась лишь проучить его, чтобы не приставал, а он не слушал». «Ты избалованная и капризная девчонка, привыкшая, чтобы каждому твоему слову мгновенно повиновались», — резко ответил Амир. «Захотела проучить, но решила действовать из-под тишка. Почему не попросила никого о помощи? Решила обойтись собственными силами, но не задумалась о последствиях. Неужели нет иных способов избавляться от назойливых поклонников, Виолетта? Что для тебя важнее, скандал или человеческая жизнь?» Ректор вдруг замолчал, а потом велел Эдди: «Выведи ее и проследи, чтобы Дин с Линдой не причинили ей вреда». Эдди крепко схватил меня за руку и вытащил за дверь. Едва мы вышли, как ко мне бросилась Линда. «Тварь! Ты убила его!» Я даже не успела отреагировать, а Эдвар уже отправил Линду в бессознательное состояние. «Дин, она очнется, когда мы уйдем. Отведешь в общежитие». Дин кивнул, не отрывая от меня колючего взгляда. Линда побежала с другой стороны, схватила меня за руку, и мы втроем... Она, Эдвар и я вышли на улицу, чтобы дойти до главного здания через сад. «Лето, ну зачем ты полезла?» — укорял меня по дороге преподаватель. «Когда Амир злится, его вообще лучше не трогать, я ведь тебя предупредил». «Эдди, он меня ненавидит». «Послушай, не в этом дело. Ты ведь понимаешь, что не единственная студентка в этой академии, а он за вас отвечает. Тому, кто стоит во главе, всегда тяжелее приходится. Он не может быть всегда и везде. И чтобы решить любой вопрос, нужно приложить усилия. Это ведь не происходит само собой по щелчку пальцев. Амир не в состоянии вникать в детали личной жизни каждого и при этом решать вопросы, связанные с учебой, организацией, жизнью академии. Если у тебя с Истером возникли проблемы, если он приставал к тебе, почему ты раньше не подошла? Да стоило сказать мне, и вопрос был бы уже решен». «Эти приставания оставались на уровне заигрываний, больше напоминали шутку, и стоило мне только сказать, как он тотчас же прекращал. Я не видела смысла идти жаловаться. Это только сегодня Истер повел себя слишком нагло». «Нужно было сказать Элине или Мелинде, они бы подали мне знак, а я б его за уши оттаскал. У нас в академии не поощряется подобное поведение. Он за это и вылететь может. Только бы очнулся сперва». «Я не хотела поднимать скандал на виду у всех». «Слушай, вот тут я соглашусь с Амиром. Что для тебя важнее, Летта, скандал или человеческая жизнь?» «Как можно ставить вопрос подобным образом? Ведь я не знала, что капли вредны». «Вопрос ставится подобным образом, потому что ты даже не потрудилась узнать. Подлила их тайком, будучи не в курсе, что это за настой. Не разбираешься в травах и каплях, а даешь их пьяному человеку. Знаешь, я много случаев наблюдал, когда ради соблюдения внешних приличий людям портили жизнь. Сегодняшнее происшествие тоже может послужить примером. Я полагал, тебе плевать на мнение виеров, что они там себе подумают. Тем более повода ты не давала». «Ну как можно кричать на всю столовую? Как можно...» «Зачем кричать? Я уже сказал, как нужно было поступить. А с травами шутки плохи. Мы у Мелинды заберем все эти ее подарки от тетки». «Она говорила, что капли безопасны», — вставила слово Элинна. «Они-то безопасны, а вот случай — штука очень опасная», — парировал Эдвар. Амир теперь презирает меня, Эдди». «Глупости. Я видел людей, к которым Амир относился подобным образом, и, поверь, он попросту не тратил на них свое время, прекращая всякое общение. С тобой все иначе, хотя у тебя прекрасно получается выводить его из себя». «Мне казалось, что мы поладили в последнее время, но я ошиблась». «Не нужно было лезть к нему, и он бы тебя не отчитал». «Но ведь ты не кричишь на меня». «Я не несу ответственность за чужие жизни». Я промолчала. Этого вопроса не хотелось касаться. Проще было отвлекать себя разговорами о других вещах, чем думать о состоянии Истера. Я очень сильно боялась, что он не очнется. «Истер справится», — сказала вдруг Элинна, пожав мою руку. «Он сильный. А сегодня произошел несчастный случай, просто стечение обстоятельств». «К сожалению, моя вина в этом есть. Надо было пресечь приставание Иста раньше. Тогда не сложилась бы подобная ситуация. Мне правда казалось, что это больше напоминает игру, чем серьезное увлечение. А эта ситуация с отбором и алкоголь... Он просто выпустил чувства из-под контроля». «Я давно поняла, что ты ему очень нравишься. Ужасно, как все сложилось, но сейчас мы ничего поделать не сможем». Это была самая тягостная и долгая ночь, в продолжение которой я так и не смогла сомкнуть глаз. Стоило прикрыть веки, как перед внутренним взором возникало лицо Истера в тот момент, когда он выпил капли. Ближе к утру ко мне на кровать присела Мелинда. «Не мучай себя, это случайность», — она погладила меня по волосам. «Никогда больше не буду так поступать. Я на самом деле испорченная, привыкла действовать тайком». «Ты ведь исправляешься, это главное. Как он там, Мелинда?» «Да состязаний не узнаем. Ты поедешь или останешься в академии?» «Поедет она, нам еще Зору нос утереть нужно», — раздался с кровати голос Элинны. «Что ей тут сидеть и в одиночку страдать? Истер до вечера точно в себя не придет, Диана говорила сутки». «Надо хотя бы попробовать поспать, Летта. Дай мне своих капель, Мелинда». «Эдвар все забрал, а я после этого случая и вовсе боюсь их использовать. Даже тетя написала, чтобы не присылала больше». Я только вздохнула и закрыла глаза, чтобы еще раз попытаться уснуть. «Эй, куда? Первый курс садится вон в те повозки, а кто поедет на лошадях, вставайте с того краю. Не толпитесь на крыльце, спускайтесь вниз, будете садиться по очереди». Ожесточенно жестикулируя, Элинна раздавала указания толпе студентов. «Эль, а участники где?» «Они отдельно поедут в открытом экипаже. Ректор и я с ними. Давай тоже с нами. Тренеры могут ехать вместе с командой. Может, наставления какие-нибудь дашь напоследок?» «Нет, я лучше в повозке». «Не трусь, все равно придется с ним встретиться. Не сейчас, так на поле». «Элина, преподавателям какие места занимать?» — раздался голос Эдди, который только что вышел на крыльцо и остановился рядом с нами, поглядывая на толпу гомонящих студентов. «Вот список, кто какую группу курирует. Здесь также места расчерчены, которые каждый займет на трибунах. Вы за этот сектор отвечаете, а повозка третья». «Ладно, пошел, увидимся на играх». Эдди спустился на одну ступеньку, заметил посторонившуюся Мелинду и спросил: «Ты с кем едешь?» «В вашей повозке», — девушка смущенно опустила глаза. «Тогда пошли. Летто, крепись». Он махнул мне на прощание и сбежал вниз по лестнице. «Летка, идем, вон наш экипаж стоит». «Проклятье, Линда уже там. Давай подождем, пока остальные усядутся». «Элинна!» Я подпрыгнула на месте, услышав позади голос ректора. «Да, ректор Сенсарра!» Староста быстро развернулась, незаметно оттесняя меня в сторонку. Кажется, ее маневр от Амира не укрылся, а только привлек ко мне внимание. Мужчина окинул меня тяжелым взглядом, но ничего не сказал. «Участники уже собрались?» «Трех человек нет». «Замена?» «Они поедут вместе со всеми, а уже на месте пройдут с нами в шатер». «Хорошо». Амир кивнул и тут же обратился ко мне. «Виолетта!» «Да, ректор Сенсарра. Я попыталась, чтобы голос прозвучал как можно тверже. «Замену Истору нашла?» «Да, Лика согласилась выступать, если Энтони вдруг не сможет». Амир кивнул, посмотрел на устроившихся в повозках студентов и махнул рукой возницам. Телеги медленно потянулись по дороге к воротам академии, а мы спустились по ступенькам и подошли к экипажу. Честно говоря, я такой видела впервые. Он был сдвоенный, состоял из двух открытых колясок, соединенных между собой. Двухместные скамьи располагались друг напротив друга. Линда сидела в той коляске, в которую были впряжены лошади, а мы с Элинной и ректором подошли ко второй. Амир помог старости забраться внутрь, потом подал руку мне. Несмотря на растерянность, я приняла его помощь совершенно невозмутимо, спокойно устроившись на сиденье. Ректор сел рядом, а Эля напротив. Я довольно сильно нервничала в его присутствии, потому что не знала, как вести себя после вчерашнего происшествия. Постаралась отвлечься на старосту, выглядывающую на крыльце припозднившихся участников. «Вон они!» — с облегчением в голосе сказала девушка, когда трое студентов выбежали из дверей академии. Двое быстро подошли к первой коляске, а Лика забралась в нашу и плюхнулась на сиденье рядом с Элинной. Я бы с удовольствием поменялась с ней местами. Сидеть слишком близко к ректору значило еще острее ощущать собственную вину, тем более что напротив находилась Лика, а не Истер. Едва все устроились, как коляски тронулись в путь. Я отвернула голову, рассматривая проплывавшие мимо деревья и кусая губы от волнения. Никто не произносил ни слова, все нервничали и были слишком сосредоточены. Не зная, чем занять руки, взялась снова за застежку браслета, расстегнула, а после снова застегнула. Я проделывала это до тех пор, пока коляска не подскочила на кочке, а браслет не свалился с руки. Я резко склонилась, пытаясь поймать его, и угодила прямо в руки Амира, поймавшего меня. «Виолетта?» — вопросительно посмотрел на меня ректор, усаживая обратно на сиденье и выпуская из крепкого захвата. «Браслет уронила», — ответила я, выпрямляясь и немного отодвигаясь от него, все еще ощущая прикосновение сильных рук к своей талии. Браслет укатился под сиденье напротив, а ректор сдержанно проговорил: «Остановимся, тогда и достанешь». Выдержав паузу, он спросил: «Ничего не хочешь сказать участникам?» Я попыталась собраться, взять себя в руки, прокрутила в голове все советы, которые могла бы дать, а потом немного повысила голос, привлекая внимание и тех, кто сидел впереди. «Игроки! Ваши соперники из аристократической академии приложат сегодня все силы ради победы, поскольку 2 года назад именно вы одержали верх. На вашем месте при выполнении заданий я бы выбросила из головы все посторонние мысли и не думала о том, что произойдет в случае проигрыша. Сосредоточьтесь на решении задачи, на том, что умеете делать лучше прочих студентов. Помните, почему вас отобрали в команду. Вы уже освоили все необходимое в ходе тренировок, и пусть задания никогда не повторяются, но общий принцип тот же, а значит, у вас все получится». Студенты молчали и внимательно вслушивались в мои слова. Я понимала, как сильно они сейчас волнуются, но не видела смысла давить на них еще больше. Напоминать, что выиграет или проиграет Академия, зависит только от них. Думаю, ректор был со мной абсолютно согласен, потому что, когда я замолчала, он продолжил: «Не забудьте, что состязание — лишь дополнительный шанс устроить вашу жизнь. Но он вовсе не единственный. И еще один момент, студенты. Перед началом соревнований вы будете находиться вместе в шатре. Там есть все необходимое, а потому не берите и не покупайте ничего, что могут предложить посторонние. Полагаю, соперники попытаются вывести из строя хотя бы одного из наших игроков. Будьте предельно собраны и внимательны. И удачи всем вам!» Глава третья. Состязание академий. Я мерила шатер шагами, расхаживая из угла в угол. Участники тихо переговаривались. Элинна с Амиром обсуждали последние приготовления, а я только путалась под ногами. Может, и правда стоило остаться в академии и сидеть в лазарете возле Истора, а не ехать на игры. Пока мы шли к шатру, я успела увидеть трибуны и места для высшей аристократии, а на них уже сидели те, с кем я не встречалась последние полгода. Эрин и мои родители. Настроение скатилось в пропасть. Я нервничала и готова была взорваться, подобно надувному шарику, к которому поднесли острую иглу. Я вновь отодвинула закрывавший вход полог и выглянула наружу, чтобы бросить еще один взгляд на трибуны. Самый центр занимали король и придворные, включая Эрина, а родители сидели рядом с ним. Они ведь даже не знают, что я здесь. А может, догадываются? Я вновь отпрянула назад, обняла себя руками и подскочила на месте, когда на плечо легла чья-то ладонь. «Летка!» — позвала Элинна. «Что ты так нервничаешь? Перепугаешь всех участников. А ну быстро успокойся, прямо сама на себя не похожа». «Ты абсолютно права, я возьму себя в руки. Просто там родители, а еще Эрин». «Ну и что с того? Они ведь не бегут к тебе с криками и упреками». «Они, похоже, совершенно забыли о моем существовании. Пришли спокойно на состязание, будто в их жизни ничего не изменилось, и все как прежде». «Ничего удивительного. Ты разве не была к этому готова? Они ведь тебе ни разу не написали за эти полгода». «И даже не ответили ни на одно из тех писем, что отправила им я». «Мы исправим эту ситуацию, Виолетта», — сказал вдруг неслышно подошедший со спины Амир. «Сегодня же, после игр». «А что сегодня?» — тут же поинтересовалась Элинна. «Ничего», — отмахнулась я от любопытной старосты. «Иди, тебя Арктур зовет». Элинна тут же побежала к участнику, а я развернулась к Амиру. «Сразу после игр отвезете меня домой?» «Да», — бесстрастно ответил ректор. «А если мы победим, я не смогу даже разделить со всеми радость победы?» «Сможешь, если захочешь». Я промолчала, а в следующий миг вздрогнула, когда снаружи раздался рев фанфар. «Началось?» — спросила у Амира, подавляя сильнейшее желание вцепиться во что-нибудь более надежное, чем мои подрагивающие плечи. «Да», — ректор сделал знак участникам, откинул полог и прошел наружу. Команда вышла на поле, а я выглянула последней, не решаясь отправиться следом. Огромный парящий экран показывал все события, увеличивая в несколько раз лица участников. Обе команды выстроились друг напротив друга, во главе встали ректоры академий со своими старостами. Согласно обычаю, Зор и Амир должны были обменяться рукопожатием, однако Анделина не спешил навстречу шагнувшему вперед сопернику, демонстрируя полнейшее пренебрежение к традициям состязаний. Амир в ответ лишь улыбнулся и что-то сказал, отчего Зор плотнее сжал губы. Экран в это время приблизил их лица, а над полем прозвучали слова ведущего, усиленные магическим заклинанием. «Поприветствуем ректоров двух лучших академий королевства! Зор Анделина!» Зор сдержанно кивнул, получив в ответ громкие аплодисменты своих аристократических болельщиков. «Амиральд Сенсарро!» Наш ректор отвесил поклон трибунам, заслужив радостный рев виеров и недовольный гул со стороны аристократов. «А теперь представление академий!» Зор наклонил голову и отступил на шаг, подавая Амиру знак начать первым. Амиральд развернулся лицом к центру поля и взмахнул обеими руками. Земля вдруг задрожала, на трибунах послышались испуганные возгласы, и у всех на глазах, разрывая покрытую зеленой травкой почву, прорвался наружу огромный побег и устремился ввысь к солнцу. Он был невероятно большой и все рос и рос, а по бокам появлялись серебряные листочки, и на макушке наливался белоснежный бутон. Едва развернулся последний лист, как побег замер, а лепестки бутона медленно раскрылись, являя восторженным зрителям прекрасный снежный цветок, символ Виерской академии. Чистое голубое небо вдруг заволокло тучами, словно в пасмурный день, и в окутавшей поле серой мгле цветок замерцал серебряным светом, а трибуны разразились восторженными ахами и охами, и даже аристократы захлопали. Амир еще не завершил свое представление, как в дело вступил Зор. По его мановению, с неба на поле спикировала огненная птица, являющаяся символом аристократической академии. Она была огромной и не уступала размерами иллюзорному цветку. Воздух прорезал пронзительный крик. Перья горели ярким огнем, затмившим серебряное мерцание цветка. Птица сделала круг над трибунами, и вокруг снова раздались испуганные возгласы. Даже я не сдержала изумленного восклицания, настолько реально выглядело это иллюзорное создание, вплоть до мельчайших огненных волосков, от которых, казалось, исходил настоящий жар. Широкие крылья подняли ветер, примявший траву на поле, и только цветок даже не покачнулся. В следующую секунду птица схватила цепкими когтями нежный зеленый побег, вырывая его из земли, и воспарила в небо. Меня до глубины души возмутило подобное кощунство, потому что чудесное растение было слишком прекрасно. Я видела улыбку на лице Зора и слышала раздавшийся на трибунах смех аристократов, а также недовольный ропот со стороны виеров. Однако почти сразу ропот сменился громогласным хохотом, когда из нежного стебля неожиданно выросли острые шипы, а огненная птица с криком выпустила цветок, поджимая окровавленные лапы, ринулась обратно в небеса и затерялась среди облаков. Цветок полетел вниз к земле и рассыпался миллиардом сверкающих снежинок, упавших на поле и устлавших его снежным ковром. Секунду спустя иллюзия растаяла, и солнечный свет вновь показался из рассеявшихся туч, а трибуны громко зааплодировали. На этом представление команд закончилось. Я негромко вздохнула, поражаясь сложности представленной нам иллюзорной магии и мастерству исполнения обоих создателей, вплоть до натурального поведения иллюзорного пернатого и превращению нежного цветка в снежинки. Когда уровень достаточно высок, мираж обретает собственную жизнь и волю, хоть и на короткий промежуток времени. А мгновенное преобразование одной иллюзии в другую требует детальной проработки и виртуозной техники. Мне бы очень хотелось так уметь. «Участники команд, займите ваши места», — раздался голос ведущего. Пятеро виеров прошли на очерченные сектора с правой стороны поля, а аристократы заняли свои на левой половине. Мне они были хорошо знакомы. Дэрил Маквилл, Элизар Тервудс, Лиза Эрвуд, Грин Тинкерелла и Гир Освальд. Все те, кто был отобран еще во времена, когда я исполняла обязанности старосты Академии Аристократии. А вот капитаном Грина выбрали уже без меня. Именно на его груди переливался синий капитанский значок, а сам парень уверенно прошел вперед в главный сектор. Ректоры шагнули на квадратные возвышения, а старосты встали рядом, и по сигналу платформы взметнулись вверх. На трибунах воцарилась тишина, состязания начались. Перед капитанами команд появились первые таблички. Я наблюдала за происходящим на парившем в воздухе экране. Стоило, наверное, подняться на трибуны, но я осталась с охранявшими шатер представителями нашей академии и запасными игроками. Студенты рядом со мной даже дыхание затаили, читая название первого состязания — «Топь». Дальше Грин повернулся к своим и махнул рукой Дэрилу. Я вспомнила, как превосходно Дэрил и Элизар справились с первым состязанием во время отбора, а значит, топ — это испытание на построение защиты. Во время последующих тренировок именно Элизар проявил потрясающую выдержку, и его поставили на испытание контроля над эмоциями. Я перевела взгляд на Арктура, который тоже обернулся к участникам. Таблички возникли перед каждым игроком. Арктур показал условный знак чати, и девушка приложила ладонь к темно-зеленой полупрозрачной поверхности. Звук сигнала, и имена испытуемых загорелись на экране, а вокруг участников выросли полупрозрачные грани куба. Я даже немного пожалела, что не поднялась на трибуну, с высоты которой могла бы все разглядеть. Сквозь грани очертания расплывались, а экран казался черным. В это время изображение изменилось, и я, наконец, различила фигуры, подсвеченные магией. Вокруг них царила ночь, а впереди мерцали блуждающие огоньки. Луна освещала болото, трясину, кочки и другой берег, куда нужно было добраться, чтобы справиться с заданием. Я переживала за чати, которая, сделав осторожный шаг вперед, внезапно покачнулась и быстро отступила на прежнее место. Впереди не было твердой почвы, а девушка должна была пройти по болоту до другого берега. Для этого требовалось применить особую сложную защиту. Судя по тому, что участница едва не оказалась в трясине, простое уплотнение водной структуры под ногами не сработало. Я предположила, что топь попросту засасывала более плотные объекты, вне зависимости от того, созданы они магией или нет. Дэрил в это время совершил прыжок вперед, покачнулся немного, выбросив руки в стороны, но устоял. Сообразительный. Прыгнул на кочку. Вот только следующая оказалась слишком далеко, и парень замер на месте. Чати вдруг выставила вперед ладони, поднялась на цыпочки и побежала. Под ее ногами вспыхивали разноцветные круги. Умница! Применила заклинание «Террено» и заколдовала ряску на поверхности воды. Все верно. Раз не работает магия инородных объектов, нужно использовать только то, что родственно болотной среде. На долю секунды уплотненные зеленые участки удерживали легкую, как перышко, девушку на поверхности. Этим чати и воспользовалась. Один минус был у данной формы защиты. Она требовала слишком много сил. Стоило мне так подумать, как девушка совершила еще один прыжок, и ее нога подвернулась. Я выдохнула, закрывая рот руками, с ужасом ожидая, что сейчас участницу утянет в трясину. Но оказалось, чати прыгнула на кочку и теперь едва удержалась на месте, балансируя на одной ноге. Дэрил тоже не терял времени, пока соперница преодолевала свой путь по болоту. Он все это время формировал защиту, повторявшую структуру кочек. Очень умно, не придерешься. Хотя он на самом деле талантливый маг с сильным защитным даром. Сообразил, что раз кочки растут на болоте, то и созданная структура сможет выдержать вес его далеко не щуплого тела. Дэрил создал свои кочки на некотором расстоянии, чтобы они перемежались с существующими. Оттолкнувшись ногами от земли, он прыгнул на первый болотный выплавок и так двигался дальше, направляясь к противоположному берегу. Благодаря хорошо рассчитанному пути и настоящим твердым островкам, чередовавшимся с искусственными, защита не тянула из парня уйму сил. Когда Дэрилу осталось преодолеть треть пути до цели, чати обрела равновесие и опять протянула ладони вперед. У нее уже не было выбора и времени на раздумья. Чтобы опередить соперника, приходилось воспользоваться прежним методом. Девушка вновь побежала по воде, а я сжала пальцы со всей силы, прекрасно представляя, как ей должно быть плохо сейчас, когда вся энергия уходит на одно из самых затратных заклинаний. Про Дэрила я даже не вспоминала, не отрывая взгляда от чати. В тот миг, когда соперники приблизились к заветной цели, экран показал их обоих, и секунду спустя они прыгнули на берег. Девушка свалилась без чувств, а парень упал на колени и не смог подняться. Грани растаяли, и на поле появились целители. Они подбежали к участникам и унесли их в отдельно стоящую белую палатку. Голос ведущего привлек мое внимание. «Итак, победа в этом конкурсе достается...» Он выдержал паузу, а экран в это время вновь показал финальный прыжок Чати и Дэрила. «Академии аристократии!» «Опередил на долю секунды», — выдохнула рядом Эниса. Остальные ее слова заглушил гром аплодисментов с трибун аристократов. Я с досады прикусила губу, посмотрев на довольного Грина, перед которым появилась новая табличка «Бег». Капитаны обеих команд замерли в замешательстве, а я задумалась, что это за испытание. Кажется, мы с Арктуром одновременно догадались на выносливость и силу. Капитан Виеров поднес ладонь к табличке, а у аристократов то же самое сделал Гир. Оба в тот же миг оказались внутри прозрачных граней, а вокруг испытуемых выросла непролазная чаща с колючими кустарниками и небольшой петляющей тропинкой. Интересно, как же долго им придется бежать? Ведь это для нас куб выглядит как огороженное пространство определенного размера, а для них это лес и тропинка, петляющая до тех пор, пока участник не преодолеет положенный участок пути. Я видела, как парни встали на изготовку, пригнулись и по слышимому только им сигналу бросились вперед. Сложно даже представить, каково им было бежать по узкой дорожке, стараясь не оступиться и не упасть в унизанные острыми шипами кустарники, не сбавляя при этом скорости. На пути вдруг появилось поваленное дерево, и не ожидавший этого Арктур едва успел совершить прыжок, перелетел через ствол и с трудом удержался на ногах. Гиру этот маневр удался лучше, да и сам аристократ выглядел более гибким и подвижным, в отличие от нашего гиганта. Бег продолжился, теперь Арктур был на стороже, и когда впереди возникла расщелина, он не замедлил шага, а ловко уцепившись за свисавшую с дерева лиану, перепрыгнул ловушку. Из-за заминки с деревом Виер отставал от аристократа. Сцепив пальцы и затаив дыхание, я не отрывала взгляда от экрана. На пути бегунов возник огромный валун. Я видела, как Гир попытался вскарабкаться на гладкий камень, но соскользнул вниз. Тогда парень схватил свой эсканилор, применяя заклинание перемещения предметов. Испарина выступила у него на лбу, потому что валун оказался заколдован, и на его перемещение потребовалось очень много сил. Арктур в этот миг достиг такой же преграды и, недолго думая, уперся ладонями в каменную глыбу, а вокруг рук появилось сияние. Все же ректор был прав, использование эсканилора рассеивает часть энергии. На моих глазах капитан Виерской команды сдвинул валун в сторону, свалил его в кусты и помчался дальше, в то время как Гир едва сдвинул камень лишь наполовину. Парень, однако, удовлетворился этим и протиснулся в образовавшееся пространство, но приблизился к острым кустарникам, разорвал о шипы одежду и оцарапал кожу. Теперь спина аристократа представляла собой страшное зрелище с кровоточащими ранами. На трибунах раздались шокированные возгласы, а Гир побежал вперед. Но я видела, как он закусил губу и заметила, что бежать парень стал медленнее, в отличие от Арктура. До конечной цели оставалось совсем немного, когда путь парням преградила вода. Наш капитан, не раздумывая, бросился вперед, и в тот же миг бурная река подхватила его и потащила в сторону. Виер не стал тратить силы на борьбу с течением, а, позволяя увлекать себя вниз, широкими гребками медленно продвигался вперед и, наконец, достиг противоположного берега. Однако ему пришлось возвращаться вдоль реки обратно к вьющейся среди кустарника тропинке. Гир в это время почти доплыл. Аристократ попросту заколдовал огромное бревно и перемещался верхом на нем, корректируя течение магическим заклинанием. Магия заметно истощила его силы, он практически свалился с бревна на противоположном берегу, однако поднялся на ноги и побежал вперед. Я вновь прижала ладони ко рту, напряженно следя, как они преодолевают последний участок, и только благодаря этому не разразилась восторженными воплями, когда Арктур первым достиг финиша, и оба игрока очутились за пределами куба. К побледневшему аристократу тут же подбежали целители, но парень вырвался из их рук и пошел сам, даже не кивнув более удачливому сопернику. «Поздравляем с победой во втором состязании Виерскую академию», — вещал меж тем ведущий. «Пока у нас ничья, ждем следующих состязаний». Едва он закончил свою речь, как появились новые таблички. «Яма». Арктур, вновь занявший место капитана, и Грин подали знаки участникам. Оставалось определить тип состязания, либо испытание на магические формулы, либо на ловкость, либо на контроль над эмоциями. В отличие от предыдущих табличек, эти новые были не цвета земли, что странно, а серого оттенка и непрозрачные. По виду они больше напоминали небольшие каменные плиты. Точно! Яма, закрытая каменной плитой. Испытание на формулы. Ловкость выбраться точно не поможет, а формулы могут обратить камень в нечто другое. Вот только в конкретном случае, помимо элементарных знаний, требовался еще и сильный дар, чтобы все сработало как надо. В это время Лиза Эрвуд приложила ладонь к табличке, и на экране загорелось ее имя. В тот же миг девушка перенеслась внутрь куба, а наши участники медлили, и сразу захотелось их поторопить, ведь они дают дополнительное время команде соперника. Промедление длилось недолго. Давид выступил вперед и коснулся дощечки. Грани куба закрыли его, а на экране появились две темные ямы, накрытые, как я и догадалась, тяжелыми узкими плитами. Мне стало не по себе, едва представила ощущение участников. Я предполагала, что в яме воздух очень спертый, наверняка им там тяжело дышать. И вновь магический свет выхватил для нас из тьмы фигуры испытуемых, им же самим ничего не было видно. На ощупь оба исследовали земляные стены и, наконец, нащупали над головой плиту. Лиза взяла поудобнее эсканилор и сразу стала вычерчивать формулу. Кажется, девушка очень старалась, но ведь в темноте не видно знаков и легко допустить ошибку. Думаю, она поторопилась, стремясь опередить соперника. Давид в это время снял с руки широкий браслет. Раскрыв его, парень коснулся острой гранью земляной стены справа от себя и быстро вывел простые символы. В тот же миг в яме стало светло. Я поняла, что он решил использовать свой эсканилор. Все-таки чертить формулы острым предметом намного проще, чем корябать землю пальцами. Давид выпрямился в полный рост и протянул руку к плите. Он действовал, на мой взгляд, слишком медленно, замеряя каждую черточку и выверяя правильность написания. Кажется, моя наука не прошла бесследно в тот раз, когда он якобы провалил задание под воздействием иллюзорной магии. Я взглянула на Лизу, она вывела последний знак, и плита над ее головой задрожала. Девушка вскрикнула и отшатнулась к стене, сверху посыпались каменные крошки, а я испугалась, что сейчас аристократку завалит. Перевела взгляд на возвышение, где находился Зор, и вдруг поняла, что староста аристократов, стоявшая рядом с ним, никто иная, как Дениза, та самая подруга, так ловко подставившая меня после истории с похищением. Прежде из-за волнения я упустила этот факт из виду. Теперь же в душе мгновенно вспыхнула злость. Значит, воспользовалась моим смещением к собственной выгоде. Ябеда и доносчица. Неудивительно, что Зор взял ее на мое место, она ведь его любимица. Сейчас Дениза пристально наблюдала за Лизой, а я не могла понять, почему она глядит не на экран, а на плиту. Потом только сообразила, что для наблюдателей доступна особая магия, позволяющая отслеживать игроков, и Дениза попросту смотрит сквозь камень. В это время с плиты отвалился огромный кусок и едва не придавил девушке ногу. Лиза еще теснее прижалась к стене. Что же за формула она использовала? Вряд ли решилась расщепить камень, это было бы смертельно глупо, если только она допустила ошибку в начертании из-за темноты. Вот безголовая, ну зачем поторопилась? Как ни странно, но я переживала и за Лизу тоже, хотя определенно желала победы Виерам. Впрочем, все участники не были для меня чужими. Я проучилась рядом с аристократами 1.5 года, курировала их тренировки, и Лиза была одной из тех, кто вызывал у меня искреннюю симпатию. Плита вдруг задрожала сильнее, словно готова была вот-вот рухнуть на голову участницы. Я вновь бросила взгляд на Денизу, не понимая, почему она медлит. Та в это время лихорадочно перебирала в руках 5 амулетов, отыскивая нужный, и застыла в тот миг, когда с экрана раздался оглушительный треск, и плита упала в яму. Я видела, как подскочили со своих мест родители Лизы, а ее мать кинулась по проходу, чтобы сбежать на поле. В ужасе, переведя взгляд на экран, увидела, что плита раскололась примерно посередине, и обе части упали вниз практически перпендикулярно. Лизу придавило к стенке, и она очутилась в ловушке, но была жива и даже пошевелила рукой, стремясь, очевидно, коснуться амулета на шее. Дениза наконец-то отыскала нужный и активировала его. Когда Лиза оказалась на траве, к ней уже подбежала мать и стала ощупывать со всех сторон, определяя, нет ли у дочери повреждений. Целители примчались с носилками и унесли пострадавшую в палатку. «Глупые гусыни!» — послышался рядом возглас Анжена. «Что одна, что вторая, не вспомнили вовремя про амулет. Что за дура староста у них в академии? Это ее обязанность. Девчонку едва не раздавила». Я полностью разделяла мнение парня, так же, как и гудящие трибуны. Я прекрасно помнила, что особым умом Дениза никогда не блистала, зато прекрасно умела втереться в доверие и в целом производила впечатление веселой и обаятельной хохотушки. С экрана снова донесся скрежещущий звук, и я вспомнила о Давиде. Парень уже закончил свою формулу, и, как и Лиза, прижался к земляной стене. Я со страхом ожидала, что и его плита сейчас начнет дрожать, но камень не треснул, а, напротив, немного провис, будто структура его стала мягче. Едва Виер убедился, что формула сработала как надо, сразу выпрямился и принялся отрывать куски камня и откидывать в угол ямы. Наконец Давид проделал в плите внушительную дыру, и, упираясь ногами в земляные стены, вскарабкался наверх и выбрался наружу. Куб растаял, а трибуны Виеров приветствовали победителя громкими криками. Осталось 2 испытания. Я бросила взгляд на возвышение, где стояли ректор с Элинной. Амир придерживал старосту за плечи, а девушка в это время складывала в карман платья еще один амулет. Вот кто ответственно подходит к своим обязанностям, потому как ее выбирали не за умение собирать сплетни, а за настоящие лидерские качества. В руках Элинны осталось 2 металлических листочка, точно таких же, какие висели на груди последних участников. Теперь на секторах стояли Энтони и Линда с нашей стороны и Грин с Элизаром со стороны аристократов. Секунду спустя в воздухе возникли новые таблички. «Призрачный скакун». Я даже выдохнула. Испытание на скорость реакции и ловкость. Справится ли Энтони? Согласно преданиям, призрачный скакун был очень сноровистым и быстрым магическим существом, поймать которого способен далеко не каждый. Энтони и Грин коснулись ладонями гладкой поверхности и очутились посреди зеленого поля. Вдалеке виднелась фигура полупрозрачной лошади, а сбоку от каждого участника паслось еще по одной, каждая из которых уже была взнуздана. Судя по всему, они служили средством для поимки скакуна. Парни, словно по команде, сперва кинулись к лошадям, но не нашли, что искали, и одновременно склонились к земле, срывая зеленые стебли. Тогда и я вспомнила, что поймать скакуна можно лишь с помощью особенного аркана, сплетенного из травы. Участники очень торопились. Энтони ловко плел веревку, Грин практически не уступал ему. Только чуть позже я заметила, что аристократ помогает себе магией из Канелора. Оно и неудивительно, вряд ли Грин, который происходил из очень родовитой семьи, каждый день сам для себя вязал веревки. Ну, хотя бы нужное заклинание знал. Пока соперники не уступали друг другу ни в чем и очень быстро и ловко справились с первой задачей. Закончив с арканом, оба вскочили на лошадей. Энтони уверенно направил свою в сторону пасущегося на лугу скакуна, постепенно пришпоривая ее. Грин, на удивление, поехал намного медленнее. В тот момент, когда Энтони рванулся вперед, а скакун помчался прочь от всадника, Грин подъехал ближе и остановился на приличном расстоянии от добычи. Я видела, как конь поднял голову, недоверчиво кося в сторону всадника черным глазом. И в этот момент капитан аристократов засвистел. Свист вышел очень странный, он больше напоминал нежную красивую мелодию. Я с уважением смотрела на гордо восседавшего на лошади парня, восхищаясь его необычным приемом. Кому как не выросшему в седле аристократу знать все методы укрощения лошадей. Оставалось только пожалеть, что в программу состязаний включили столь проигрышное для Академии Виеров испытание. Скакун сам пошел навстречу капитану чужой команды. При этом держался он на стороже, прядал ушами и нервно потряхивал напоминавший жидкое серебро гривой. Взгляд мой метался по экрану с одного участника на другого. Энтони гнался за петляющим по полю скакуном и уже приблизился на то расстояние, с которого можно было раскрутить лассо. Грин медленно тронул свою лошадь навстречу грациозному животному, гордо вышагивающему по полю, будто на конном параде. Я с волнением следила, кто же окажется первым. Энтони уже практически настиг свою добычу, а Грин потихоньку раскручивал лассо, не прекращая мелодично насвистывать. Энтони взмахнул арканом, целясь поймать скакуна, а Грин резко выбросил руку вперед. Все зрители затаили дыхание, следя за взметнувшимися в воздухе лассо. Петля, которую пытался накинуть Энтони, скользнула по крупу отпрыгнувшего в сторону коня, а вот уздечка Грина попала как раз на шею скакуна. Тот вдруг встал на дыбы, еще туже затягивая петлю, а капитан аристократов крепко ухватил второй конец, не позволяя коню вырваться из западни. И в тот же момент растаяли грани куба, как и иллюзорные лошади под всадниками, и оба парня покатились по траве. Гордый Грин практически сразу вскочил на ноги, а Энтони хмуро поднялся, отряхивая с колен налипшие травинки, и с досадой поглядев в сторону более удачливого соперника, развернулся и пошел к нам. Парни похлопали Виера по спине, а я лишь проводила его взглядом, когда он скрылся за полотнищем шатра. Меня сейчас больше волновало не состояние игрока, а то, что впереди последний конкурс, и именно в нем определится победитель игр. Глава 4. Лабиринт. Теперь и без подсказок было ясно, что последнее испытание – это контроль над эмоциями. Капитаны стояли на своих местах, а последние участники с каждой стороны ожидали появления табличек. Можно представить, как они сейчас нервничали, учитывая, что исход состязания зависел от них двоих. Впрочем, Элизар, как истинный аристократ, не проявлял абсолютно никаких эмоций, но вот Линда выглядела по-настоящему испуганной. Я не отрывала от девушки взгляда, а потому заметила, как она нервно передернула плечами и шагнула немного назад, словно хотела выйти из сектора. Да что это с ней? Ее ведь не просто так выбрали в основной состав. На тренировках Линда демонстрировала просто замечательные навыки, а сейчас не может скрыть своего волнения. Почему она так явно нервничает? Пока я раздумывала над поведением Виерки, прозвучал сигнал, и в воздухе появились последние таблички. Они напоминали собой кусок льда, а на поверхности засветились яркие буквы, сложившиеся в одно слово — «Лабиринт». «Неужели ледяной лабиринт?» Я невольно потерла ладонями плечи. «Как же там должно быть холодно!» В этот самый момент Элизар приложил руку к дощечке, однако не исчез. Судя по всему, это состязание можно было начать только одновременно с соперником. Линда же повела себя более чем странно. На кивок Арктура она вдруг отчаянно замотала головой и вышла из сектора. Виерские трибуны загудели, а наши игроки заволновались. Я нервничала не меньше окружающих. Да что она делает? Самовольный отказ от участия в играх — это практически добровольное признание поражения. Вскинув вверх голову, увидела, как стремительно опускается вниз платформа, а с нее сходят Амир с Алинной. Староста подбежала к участнице и, схватив ту за плечи, легонько встряхнула. Мне не слышно было, о чем идет разговор, зато прекрасно видно, как отрицательно машет головой Линда. Я не выдержала, побежала вперед к центру поля и подскочила к ожесточенно спорящим девушкам. «Я не пойду, не пойду, мне страшно!» — с отчаянием в голосе твердила Виерка. «Мы можем проиграть из-за тебя!» — наседала Эля. «Элина, прекрати!» — вдруг велел Амир. «Линда, ты пила что-нибудь перед состязаниями, кроме воды из графина в палатке участников?» Девушка уже едва не плакала, но постаралась ответить. Я с трудом узнавала ее. «Стес со мной соком поделился, я увидела, как он его пил, и попросила немного». «Стес, твоя замена?» Элина едва не зашипела, а я уже поняла все, что только собиралась произнести вслух староста. Их опоили. Опоили участницу последнего состязания и ее замену. Непонятно, как подсунули напиток Стесу, а он, естественно, поделился с напарницей. «Ведь ректор предупреждал. Не есть и не пить ничего из того, что могут предложить за пределами палатки. А в палатке была только вода. Почему этот глупый мальчишка не послушал? Еще и Линду напоил». «Значит, с ним то же самое», — выкрикнула Элина в отчаянии. «Но я уже не слушала. Только успела осознать, что мы вот-вот проиграем команде аристократов». И, не раздумывая, шагнула в сектор, протягивая руку к табличке. В ту же секунду меня резко дернули назад, и я прижалась спиной к груди ректора. «Куда?» — зашипел Амир на ухо. «Контроль над эмоциями я смогу», — уверенно заявила в ответ, поморщившись от боли в плече, на котором сжались его пальцы. «Виолетта, у тебя нет амулета, куда ты лезешь? Как нам вытащить тебя, если что-то случится?» Пока я приходила в себя после этой отповеди, Элина как-то странно засипела рядом. «Поздно!» Староста выдохнула так, словно признавалась в чем-то по-настоящему ужасном. «Ее имя загорелось на экране. Сейчас вы отпустите, и она окажется внутри куба». Пальцы Амира сжались еще крепче, а потом он отрывисто приказал: «Элина, отдай ей мое кольцо, живо!» Староста дрожащими пальцами стянула полупрозрачный зеленый ободок и быстро надела на мой указательный. «Когда ощутишь опасность, сожми ладонь и активируй кольцо», — сказала Элинна, глядя на меня полными отчаяния глазами. «Как?» «Просто позови меня Летта», — ответила Мир. «Я поняла». «Удачи», — едва слышно шепнул ректор и отпустил. Всего секунда, пока я еще ощущала тепло его ладоней, а вокруг смыкались грани. Еще одна, пока я привыкала к воцарившемуся вокруг полумраку. Холод окутал тело. Я обвела взглядом ледяное пространство, подсвеченное голубыми огоньками растущих из земли кристаллов. Обернулась невольно, касаясь ладонью стены, но за ней была лишь темнота, скрывшая тех, кто стоял по ту сторону. Теперь у меня осталось только два пути — либо отдать победу Элизару, либо успеть пройти испытание первой. Впереди тянулся длинный коридор, который разветвлялся на несколько ходов. Полупрозрачные стены будто немного светились, под ногами был ледяной пол, а наверху такой же потолок. Если я правильно понимала принцип устройства лабиринта, то скоро на пути начнут попадаться различные ловушки, и только умение контролировать собственные эмоции позволит их преодолеть. Я решительно шагнула вперед, осторожно ступая по скользкому полу и держась за стены. Облачко пара вырывалось изо рта, по обнаженной коже рук побежали мурашки. Я внушала себе, что это только видимость, ведь еще в начале задания представляла, как должно быть холодно в ледяном лабиринте. Чем больше уверяла себя в этом, тем теплее становилось. Дойдя до развилки, посмотрела по сторонам. Коридор убегал в обоих направлениях и налево заканчивался тупиком, а справа казался бесконечным. Вот только в лабиринте всегда есть разветвление, значит, эта бесконечность — лишь обман зрения. Я решительно повернула направо и вскоре уперлась в зеркальную стену, которая и создавала ощущение нескончаемого коридора. Левее начинался новый проход. Там меня и поджидала первая ловушка. В полу зиял огромный провал, перепрыгнуть который не представлялось возможным. Я задумчиво подошла к краю и, держась за стену, помахала над провалом ногой, ощутив холодную пустоту. Здесь не свисали с потолка лианы или веревки, а миновать препятствие по стене было попросту нереально. Тогда я закрыла глаза. Так легче было убедить себя, что впереди есть пол. Нельзя верить тому, что видишь в этом испытании, страхи работают против тебя. Набрав в грудь побольше воздуха, я решительно шагнула вперед. Если не буду бояться, то не провалюсь. Я сделала еще шаг, чувствуя, как пружинит под ногами пустота. Еще шаг и еще... И я достигла противоположного конца и ступила на прежний ледяной пол. Первая ловушка осталась позади. А сейчас вновь приходилось выбирать направление. Один из трех коридоров переливался разноцветными огнями и был таким красивым, что нестерпимо захотелось пойти именно туда. Невольно сделала шаг, но тут же ухватилась рукой за стену, останавливая собственное тело, которое неудержимо влекло в ловушку. В этом лабиринте идти можно только туда, куда совершенно не хочется. Я заглянула еще в один коридор, он выглядел таким обычным и удивительно безопасным. Повернувшись в сторону последнего, невольно отступила. Чуть дальше впереди, на ледяном полу, извивались змеи. Я обхватила плечи руками, сделала глубокий вдох. Нужно идти. Они не причинят мне вреда, если я не буду бояться. Коснулась кольца на пальце, набираясь решимости, вспомнила все те уроки, что проводил со мной Истер, и сердце сдавило. Усилием воли отогнав лишние эмоции, я пошла вперед. Решительно, не глядя под ноги, уверяя себя, что эти змеи такие же, на каких меня тренировал Истер, включая проектор. Они безопасны, их шипение не сулит мне ничего плохого, они не смогут укусить, не смогут сделать больно и никогда больше не заставят меня потерять голову от страха. Я шла и шла, глядя только вперед, прокручивая в уме все хорошие и светлые воспоминания, и даже не вздрогнула, когда нога наступила на скользкое тело, а в ответ раздалось громкое шипение. Едва впереди показалась новая развилка, я смогла, наконец, расслабиться. Прошла. Улыбка сама расцвела на моем лице. Я справилась и с этим испытанием. Осталось совсем немного. Чем ближе к концу, тем сложнее и страшнее. Теперь нужно определить, куда идти дальше. Впереди оказалось всего два разветвления, и один коридор очень напоминал тот, что был в нашем доме, тот самый, который вел к моей комнате. Я узнала окна, картины на стенах, статуэтки на декоративных столиках, плетение мягкого и дорогого ковра, устилавшего мраморные плиты. Коридор, уводящий налево, казался темным и пугал меня холодной пустотой, как будто в самом воздухе там ощущалось странное отчаяние. Я видела почти ту же самую дорожку, но разорванную местами. Полусгнившие рамы с истлевшими картинами. Нищету, разруху и бедность. Сердце так сдавило, что сложно было даже вдохнуть. Я прижала ладони к глазам, призывая себя успокоиться, прекрасно понимая, куда мне стоит пойти. И я повернула в темный коридор, пошла вперед, борясь с желанием прижать к лицу платок. Так тяжело было дышать здесь. Такая странная и удушливая вонь царила кругом. Но я не сбавляла шаг и не переходила на бег. Держать эмоции под контролем. Это все обман, а вовсе не картина моей будущей жизни, только иллюзия. Я миновала страшный коридор, а когда обернулась назад, увидела лишь полупрозрачные стены и гладкий пол. Теперь впереди был один путь, извилистый ледяной проход, конец которого терялся во мраке. Не останавливаясь, чтобы перевести дух, я снова направилась вперед, немедленно и не быстро, помня о том, что нужно держаться и не выпускать чувства из-под контроля, что бы ни скрывалось за каждым поворотом. Коридор изгибался, по бокам возникали темные провалы, а оттуда раздавались голоса. Я узнавала их, когда они называли меня по имени. Голоса родных людей, зовущих меня к себе, уговаривающих вернуться. Эрин, родители, друзья, поклонники, голоса из прошлой жизни. Но я не слушала их, я шла вперед, и коридор внезапно закончился огромной полутемной комнатой. В дальнем конце на небольшом столике светилась золотая статуэтка снежного цветка, мой приз. Осталось только взять его в руки, и испытание закончится. Невольно, совсем чуть-чуть ускорила шаг, а когда до статуэтки оставалось совсем немного, я вдруг заметила то, чего не видела раньше. Кто-то лежал там впереди на полу. Фигура эта слабо зашевелилась, а потом стала подниматься, и я с трудом сдержала крик ужаса. «Истер!» Бледный парень с трудом встал на ноги. Его кожа по цвету напоминала белый лист бумаги. Мертвые глаза взглянули прямо на меня, синие губы искривила усмешка. «Привет, сладкая», — шепнул мертвец, протягивая ко мне руку. «Истер!» Тело пробрала внезапная дрожь, мысли смешались в голове. «Удивлена увидеть меня здесь. Я пришел за тобой, конфетка. Мне одиноко в этой темноте. Скажи, зачем ты меня убила? Я ведь тебя любил, и я еще так мало пожил на свете». «Ист...» Горло сжало спазмом, я вдруг слишком отчетливо ощутила страшный холод вокруг, пробравший до самых костей. «Согрей меня, любимая, мне очень холодно здесь одному». Он двинулся вперед, протягивая ко мне руки, а я пыталась из последних сил уверить себя, что он не настоящий, просто обман, но не могла совладать с паникой и жалящим чувством раскаяния. Он был совсем такой, каким я видела его в последний раз в лазарете. «Ист, прости меня!» В голосе прорвались рыдания, я вытянула ладони вперед, пытаясь остановить мертвеца, а его холодные пальцы вдруг схватили за запястье, подтягивая ближе. Он крепко обхватил меня за талию с той особой нежностью, с какой обнимал всегда, и поднял голову за подбородок, в глазах его светилась лишь пустота, а на губах играла знакомая улыбка. «Останься здесь со мной, сладкая, не бросай одного». И он склонился вниз, касаясь моих губ, сейчас таких же холодных, как ледяные стены лабиринта, забирая своим поцелуем последние крохи тепла. Страх, паника, раскаяние постепенно отступали. Накатывало безразличие, и становилось на удивление легко. Не было больше тревог. Я не чувствовала холода, только сердце замедляло свой ритм. Билось все тише и тише. Я закрыла глаза, а перед внутренним взором вдруг промелькнули воспоминания. Увидела смешливую няню, а потом тот день, когда встретила ее, нищую и оборванную, на улице. Чудесный вечер, когда была заключена моя помолвка, и я танцевала с улыбающимся красавцем, наслаждаясь его комплиментами, а потом развернула письмо с парой строк, означавших конец всему этому счастью. Я увидела Академию аристократии в тот день, когда гордо поднималась по ступенькам пьедестала, а все вокруг восхищенно внимали моим речам, а потом момент, когда сжимала в руках чей-то доклад, в котором говорилось о моих друзьях и об их предательстве. Я смотрела на сидящих на трибунах родителей, а они безразлично взирали на состязание и меня, вышедшую на поле. Перед глазами промелькнуло лицо Элинны, кричащей о том, что она не простит мне подлого поступка с ректором. Бледные щеки Мелинды, умоляющей увести ее, спасти от проклятия. И сжатое судорогой тело Амира на полу в кабинете. А потом его горящие ненавистью глаза, когда он спрашивал, что же для меня страшнее всего на свете. Я вглядывалась в его облик, отчетливо понимая, что никто и никогда не пожалеет, если вдруг одной надменной аристократкой на свете станет меньше. В зеленых глазах плескалось отвращение, но я не чувствовала больше боли, а словно наблюдала со стороны, отдалялась от Амира. Но заметила, как лицо его исказило тревога, и услышала далекий голос, шепчущий: «Кольцо, Летта, кольцо!» Я уже не чувствовала тела, пальцы онемели, мягкая темнота окутывала мозг. Не могла понять, чего он ждет от меня, и было так сложно предпринять хоть что-то, совершить последнее усилие. И лицо Амира становилось все дальше, растворяясь в темноте. Захотелось шепнуть ему «прощай», пока он не ушел совсем. Я едва шевельнула онемевшими пальцами, не чувствуя даже, сжимаются ли они в кулак или так только кажется. Последняя попытка, чтобы сказать ему «прости» и уверить, что не держу зла. Мне показалось лишь на миг, будто пальцы коснулись кольца. Один единственный миг, когда я позвала «Амир». Как досадно, когда ощущаешь легкость в теле и плывешь среди белых пушистых облаков. Когда погружаешь пальцы в прозрачную небесную синеву, а тебя вдруг очень грубо возвращают на землю. Ощущение сродни пощечине, настолько сильной, что возмущение вырвало меня из глубокого забвения, и я открыла глаза. Первое, что увидела, это белый полог целительской палатки, а потом опустила голову и встретилась глазами с Амиром, тот самый встревоженный взгляд, что пригрезился мне еще в лабиринте. Рядом с ректором стояли Элинна и Диана. На лице старосты было написано такое горе, будто она уже проводила меня на тот свет. Это выражение вдруг сменилось недоверием, а потом на губах девушки расцвела непередаваемая счастливая улыбка. «Очнулась! Она очнулась!» Элинна упала на походную койку и крепко обняла меня, приподняв с жесткого ложа. Я только ойкнула, а Амир уже оттащил девушку, строго прикрикнув, чтобы не задушила меня, поскольку я и так едва живая. Эля послушно замерла рядом с ректором, но болтала, не останавливаясь. «Летка, ужас-то какой! Амир, когда тебя на руки поднял, я думала, что ты уже насмерть замерзла. А Диана едва тебя из ледяного сна обратно вернула, ты никак в себя не приходила. Глупая, как можно было поддаться? Ты же чуть насмерть не замерзла, а амулета нет. А я вижу только, как ты к цветку руку протянула, а потом замерла на месте. Кого ты там увидела? Почему остановилась?» «Я...» — голос прозвучал едва слышно. «Постой», — Диана склонилась ко мне, протягивая стакан с синей жидкостью. «Выпей вот это». Амир осторожно придержал меня за плечи, а целительница обхватила мою руку с питьем и помогла поднести стакан к губам. Я сделала несколько глотков. «Не чувствуешь вкуса?» — спросила вдруг Диана. Я кивнула. Целительница нахмурилась. «Это не самое приятное лекарство, а ты даже не поморщилась». «Что ты увидела, Летка?» — продолжала пытать староста. Амир вновь уложил меня на подушку, а я перевела взгляд на потолок и прикрыла глаза. «Я Истора видела. Он спросил, зачем я его убила». Сказала и замолчала, пережидая, пока отпустит спазм в горле. «Диана!» Я посмотрела прямо на целительницу, не решаясь глядеть на Элинну или ректора. «Он умер?» Диана покачала головой. «Нет, Летта, когда я уходила из лазарета, с ним оставалась Белла. Истер еще не пришел в себя, но на тот момент состояние его не ухудшилось». «Это была только иллюзия, Летта», — сказал Амир. «Он был совсем реальным и просил остаться там с ним», — ответила я, избегая взгляда мужчины. «А потом поцеловал, и я ощутила холод. Очень сильный холод». Амир вдруг сел рядом на койку и склонился немного, поворачивая к себе мое лицо. Он осторожно ощупал пальцами щеки, нос, лоб и губы, но я почти ничего не чувствовала. «Очень сильное самовнушение. Диана, есть лекарство, чтобы снять последствия обморожения? Летта ничего не чувствует сейчас». Он поднял мою руку, провел по ладони. «Ощущаешь тепло?» Я отрицательно покачала головой. «Амир, здесь есть только согревающий эликсир, но я уже влила в нее целый литр, и он не снял последствия. Я попробую магией». Диана заняла место Амира, положила мне ладони на лоб, закрыла глаза. Лицо целительницы будто немного побледнело, но я так и не ощутила тепла. «Амир, целительская магия не работает». «Почему?» «Она добровольно отдавала тепло. Она не просто попала под воздействие иллюзии. Она поверила всецело, что убила парня, и сама смирилась с собственной гибелью. Я не могу пробить этот барьер. Сейчас процесс завершается. Минут через 5 Летта перестанет что-либо чувствовать, и больше мы ничего не исправим». «Ректор Сенсара!» — отчаянно зашептала Элина. «Ректор Сенсара, что делать? Придумайте хоть что-нибудь, пожалуйста!» «Летта!» — Амир снова сел рядом. «Он забрал тепло через поцелуй?» «Да». «О чем ты думаешь, Амир?» — встревоженно спросила целительница. «О самом простом способе согреть Виолетту, Диана. Он может сработать. Дай мне все, что еще осталось от твоего эликсира. Дополнительное тепло не помешает». Диана быстро принесла кувшин и протянула ректору. «Отдашь свое?» «Да. Летта, надеюсь, оставишь мне хоть немного? Не хочу превратиться в ледяную глыбу». Амир слегка улыбнулся, а потом запрокинул голову, осушил кувшин в несколько глотков и склонился ко мне. Я сперва не поняла, что он хочет сделать, а осознала, лишь когда ректор меня поцеловал. Он осторожно коснулся моих губ своими, но я почти ничего не ощутила. Закрыла глаза, пытаясь настроиться и попробовать взять то тепло, которым он хотел поделиться, но чувствовала лишь холод. Амир, не ощущая отклика, обхватил ладонью мой затылок, прижал еще крепче, надавил кончиком языка на мои губы, заставляя раскрыть, провел по стиснутым зубам, и я послушно разжала их, позволяя его языку коснуться кончика моего. Это прикосновение отозвалось едва осязаемым покалыванием. Другая рука ректора обхватила меня за плечи, прижала к широкой груди, будто он хотел согреть меня и таким образом. Поцелуй все длился, Амир не отрывался от моих губ, а я послушно отвечала, стараясь помочь ему, как могла. И вновь короткий разряд пробежал по спинке языка, а потом еще один и еще, и вдруг... Словно теплая волна прокатилась по телу, вплоть до самых кончиков пальцев. Она разбила сковавшие меня ледяные путы, и я задрожала. Холод выходил, а дрожь все усиливалась. Я испуганно вцепилась в плечи Амира, чувствуя, как становится по-настоящему жарко. И вдруг ректор резко отстранился. Я дышала с трудом, воздуха не хватало. На висках проступила испарина, все тело теперь будто кололо острыми иглами. Амир коснулся моего лба, а потом осторожно уложил обратно на подушку. «Сделай ей компресс, Диана. Перегрел немного», — улыбнулся он, и в глазах больше не светилось беспокойство. «Ого!» — только и вымолвила Диана, поглядев на меня. «Я бы до этого не додумалась». «И хорошо, а то начнешь практиковать на больных студентах, и половина моей академии сляжет». «Как бы теперь вторая половина не слегла, та, которая женская?» «Боюсь, я не найду столько времени в расписании, чтобы всех лечить». Диана улыбнулась и наклонилась ко мне, положив на лоб холодный компресс, а потом коснулась руки Амира. «Да ты холодный совсем, замерз?» «Согреюсь». Амир решительно поднялся, оглядел нас троих и сказал: «Все, Диана, оставляю Виолетту на тебя, а мне пора идти принимать решение комиссии по поводу игр». Он бросил на меня последний взгляд, откинул полог и вышел. «Что с состязаниями?» — спросила я Элинну, кутаясь в одеяло, которым накрыла меня Диана. «Сейчас объявят, кто победил. Вопрос спорный. Но, вероятнее всего, присудят победу аристократам». «Элизар взял статуэтку?» «В том-то и дело, что не взял. Он еще в самом начале лабиринта заблудился, потом нашел дорогу, но гораздо позже тебя, а до конечной комнаты так и не дошел, и неизвестно сейчас, справился бы с заданием или нет. Игры закончились раньше». «Неужели я дотянулась до статуэтки? Я не помню». «Нет. Но оставалось совсем чуть-чуть. С одной стороны, ты весь лабиринт прошла, нашла приз, почти коснулась, но не успела перенестись за грани. С другой, ты попалась с последней иллюзией, и у тебя не было амулета. Никто не чувствовал, что с тобой что-то не так, только Амир услышал, ну и... что и?» «И нарушил правила состязаний». «В каком смысле?» «Он самовольно разрушил грани, а в ход состязания вмешиваться нельзя. Это расценивается как помощь участнику. Единственный вариант, когда испытуемому грозит реальная опасность. А для этого существуют амулеты. Один может активировать староста, а второй сам участник, если чувствует опасность. В твоем случае ни один из вариантов не сработал. Ты просто замерла и стояла, не шевелясь. Но никакой угрозы не было видно. Я даже понять ничего не успела. Амир рядом был, также наблюдал за всем. А потом вдруг опустился на одно колено, положил ладони на платформу, и все вокруг задрожало. Я думаю, он применил резонансное заклинание, потому что куб пошел трещинами, а затем рассыпался. Оказалось, что ты уже на земле лежишь. Как раз платформа вниз опустилась, Амир к тебе подбежал, поднял на руки, а ты белая, словно мел, и кожа такая, будто ледяной корочкой покрыта. Но потом долго тебя пытались в чувство привести, я уж решила, что... Эля замолчала и опустила голову. «Эх, Летка, как же ты так?» На играх очень сильные иллюзии делают, но даже они не могли бы тебя убить. Для подобного воздействия нужно самой поддаться, абсолютно поверить в обман. Ты едва не замерзла, потому что потеряла контроль, а на тебя это совсем не похоже. Из всех моих друзей ты самая сдержанная и всегда такая хладнокровная и... Не понимаю, как подобное могло случиться с тобой? Я не ответила. Не стала рассказывать, как тяжелые воспоминания практически лишили меня воли, желания бороться, и на миг показалось, будто легче уступить. Меня позвали на поле. Заключительная часть, закрытие состязаний, где должны присутствовать все участники, и я вдруг оказалась в их числе. Сейчас чувствовала себя намного лучше, а потому пошла и встала рядом с четырьмя виерами в самом конце, напротив своих бывших друзей. Стояла, не опуская головы, с достоинством встречая их холодные взгляды. На трибуны больше не смотрела, ничего нового мне там не увидеть. Раздался рев фанфар, и голос ведущего прогремел над полем. В сегодняшнем нелегком состязании боролись лучшие из представителей двух самых замечательных академий королевства. Это были достойные соревнования, а выбрать победителя оказалось нелегко. Но выбор сделан, и в этот раз победа присуждается... Ведущий выдержал паузу. Академии аристократии! Громкие аплодисменты и радостные возгласы с трибуны аристократов, счастливые улыбки на лицах участников другой команды, холодный, полный торжества взгляд Зора и мое сердце, пропустившее удар. Мы проиграли. Даже не подумала, что могла бы стоять сейчас на месте победителей. Я уже определила собственное место, и оно точно было не там, где находился Зор Анделина. А теперь традиционное напутствие от ректора проигравшей академии и вручение приза победителям. Я повернула голову, наблюдая, как Амиру подносят большую золотую статуэтку огненной птицы, которую он должен был вручить Зору. Организаторы отдали ее ректору Сансарра и отступили, ожидая, когда он подойдет к Аделина и публично произнесет поздравительную речь. Амир взял статуэтку, вышел вперед, и его громкий голос прозвучал над полем. «Поздравляю команду Академии Аристократии с участием в состязаниях. Я всегда готов признать победу достойных соперников, но не в этот раз. Я требую оспорить решение комиссии и пересмотреть итог соревнований с учетом некоторых факторов, указывающих на нарушение правил». «Ты сам нарушил правила», — возразил Зор. Он быстро шагнул вперед и ловким движением выхватил награду из руки Амира. Трибуны зашумели, люди вскакивали со своих мест. В этом общем гуле голоса в поддержку Амира сливались с возгласами, требовавшими признать поражение. Наш ректор невозмутимо обвел взглядом зрителей, а я смотрела на статуэтку, которую сжимал Зор. Ректор аристократов не был согласен с пересмотром итогов соревнований. Совершенно неожиданно золотая статуэтка зашевелилась, и Анделина в растерянности разжал ладонь. Над полем прозвучал дружный вздох, когда огненная птица встрепенулась, расправила крылья и быстро взмыла вверх. «Ваш запрос на пересмотр итогов межакадемических состязаний принят», — прозвучал голос ведущего.